свои покои мы возвращаемся только к рассвету. Инес уходит к себе, я падаю в кровать и засыпаю намертво. Хоть пару часов добрать. Будет меня к завтраку. В этот раз состав расширен. Кроме Сидона, Инис и Аморты, за столом оказываются еще две личности. Страшные. Одна, видимо, сестра Аморты. Во всяком случае, редкие волосы, плоская фигура и отсутствующий подбородок у них совпадают. Второй тоже родственник. Что тут сказать? Даже недоброй памяти Руфина была симпатичнее. Этот же, такой крысёныш, вызвал бы несварение желудка даже у Аквира. Кажется, понимая это, он живет по принципу «мне больше достанется» и метет со стола все, что находится в пределах досягаемости. И не выглядит. Так что я всерьез опасаюсь за жизни присутствующих, как бы не прибило в запале. Кланяюсь, представляюсь по всей форме. Меня встречают два взгляда. Злобный крысёныша, заинтересованный дамский. Аморта улыбается. «Алекс, знакомьтесь, моя младшая сестра Кларис». Изображаю поклон, целую лапку и чуть не задыхаюсь от вони приворотных. «Семейный подряд?» «Рад нашему знакомству. Воистину, ваш род надерен незаурядной красотой». Инис фыркает в стакан, переводя на себя недовольные взгляды. «Мой младший брат, Рифар Моралес, жених нашей Инис». Оглядываю крысёныша, так что мужчина давно бы мне в лицо вино выплеснул или сразу за шпагу схватился. «Кузина, неужели у вас шестеро внебрачных детей? Или не дай светлый, ноги кривые и волосатые?» «Вовсе нет!» Возмущается Инис и тут же краснеет. «Тогда почему вы выбрали эту? Младший сын барона, без денег и земель, без обаяния и даже без чести». «Ты что сказала моей чести?» Взвивается со своего места Рифар. Аккуратно придерживаю его за горло. Пережимаю пальцами артерию, чтобы не трепыхался. «Можешь доказать, что она у тебя есть на дуэли. Или тебя обесчестить. В буквальном смысле». И делаю вид, что готов расстегнуть штаны. В столовой поднимается дикий визг. И не скорчится со смеху, намертво вцепившись в отца. Аморта и Кларис виснут с двух сторон у меня на руках. Ингор, которого таки вытащили к столу, верещит не хуже кастрируемого поросенка. Слуги жмутся по стенам. Приотпускаю руку. Поверженный Рифар уползает под стол. И я успеваю пнуть его ногой взад. Стряхиваю с себя теток, усаживаюсь за стол. «Кузина Инис, если пожелаете, я могу свозить вас в столицу. Глядишь, найдем там герцога посимпатичнее». «Никого мы не найдем!» — взвизгивает Аморта. «Алекс Белиент, вы должны немедленно покинуть наш дом!» «С чего ты взялась командовать в моем доме, приживалка?» Инис даже и не думает повышать голос, но ее и так слышат. Ведь маг воздуха, я коварно ухмыляюсь. «Собирайся, Инис, мы едем ко двору». «Что?» Сидон Андаго таки стряхивает оцепенение, приглядываясь к нему. «Мда, а папочка-то у Инис нуждается не в возмездии, а в прочищении организма, иначе может долго и не протянуть». «Вы куда хотите увезти мою дочь?» «Вообще-то это вы должны вывести ее ко двору и найти подходящего жениха». «Но Рифар...» Упомянутый Рифар неосторожно высовывает голову из-под стола и тут же получает от Инис с тарелкой по голове. Тут уж кривится даже Сидон Андаго. «Полагаю, нам всем надо прийти в себя. Мы погорячились», заявляет Аморта и выходит из столовой. «А дамочка опаснее, чем я думал». Вслед за ней удаляется ее сестра, слуги тащат малыша. Мы остаемся практически одни, не считая Рифара под столом. Но на того и ни с тарелки не пожалела, долго не очухается. Пересаживаюсь поближе к Сидону, касаюсь его руки, принюхиваюсь. На миг выпускаю свою силу наружу. «Мда...» «Господин граф, полагаю, мы и правда погорячились. Прошу простить меня за несдержанность». Сидон кивает так, словно воздух перед ним плотнее кирпичной стены, и он пытается продавить ее лбом. Я откланиваюсь, и Инис следует за мной. «Алекс?» Иней, тебе очень дорог твой папа. А если так пойдет дальше, через пару лет ты станешь круглой сиротой. Айни забавно округляет глаза, когда удивляется. Как? Вообще-то приворотные зелья могут дать такой побочный эффект, а в вашем случае он таким и будет. Отца мне жалко. Может быть, Амурта его пожалеет и перестанет поить зельем. А может и не быть. А чем он мою мать поил? Не знаю. Инис разворачивается ко мне, хватает за руку. Ледяные пальцы судорожно сжимаются. «Алекс, я хочу знать, что случилось с моей матерью? Виновен ли в этом мой отец? Ты понимаешь?» «Понимаю. Я бы тоже спокойно жить не смог». «Я должна знать все обстоятельства. Только тогда я смогу принять решение». «Хорошо. Я вызову дух твоей матери. Поговорим». «Она знает?» «Духи знают далеко не все, это верно. Но каждый умерший знает, от чего он умер. Иначе бы к виновникам не являлись». «Но мама не...» «Это скорее исключение, чем правило. Ты уверена, что тебе нужна скучная лекция по некромантии?» «А ты расскажи, интересно». «Вот нахалка маленькая». «Ну, если интересно. Как ты понимаешь, любое убийство плохо влияет на человека. И откат можно такой схлопотать, что ой-ой-ой-ой-ой-ой. Но некоторые убийства особенно противны природе. Если убивают магов, например, ведьм, королей, есть еще несколько категорий». «А простому человеку тут никак?» «Может быть и простой человек, но очень сильный духовно и одержимый определенной мыслью. Если человек желает задержаться на этом свете для мести или для помощи, тут много вариантов. Но идея одна. Мысль должна быть невероятно сильной до безумия, и человек должен вложиться в нее полностью, душой, жизнью, кровью, посмертием». «И тогда?» «Появляется призрак и исполняет то, ради чего задержался в этом мире». «А ему плохо? Больно, тоскливо?» «Всяко бывает, тут не угадаешь. Есть призраки, которые вполне весело проводят свою потустороннюю жизнь, а есть и те, которые мечтают уйти. Беда их в другом. Когда дело сделано, они не могут развеяться сами, их должны отпустить». «Некромант?» «Не обязательно. Человек той же крови, тот, кто исполнил зарок призрака, служитель светлого, живущий праведной жизнью, посреднее также важно». «Сколько же оговорок?» «Не без того. Поверь мне, некроманты просто в силу профессии. На редкость изворотливые сволочи. Попробуй подоговаривайся с демонами, да так, чтобы и свое получить, и больше необходимого им не отдать». «С тобой? Ой...» «Инис, я же поклялся, что не причиню тебе вреда и обещание сдержу. Но и ты мне пообещай, ладно?» «Что?» «Что никакого другого демона призывать не будешь. Я решу твои проблемы, но не хочу, чтобы ты пострадала в дальнейшем». «Меня-то с ней рядом не будет, а мало ли что». «Но тебя же я позвать могу?» «Я тебя потом научу, как». Я улыбаюсь и хитро подмигиваю. Как? Да запросто, гонца послать. Приеду и всех тут разнесу в дребезги пополам. Нравится мне эта девушка. На могилу Критани Андаго мы отправляемся после несостоявшегося завтрака. Инис решает, что проще убраться из дома, чем выслушивать все, что пожелает сказать Аморта. Понятно, что послать-то мачеху можно, но уши жалко. Так что мы потихоньку выходим через кухню и исчезаем в парке. До фамильного кладбища минут 20 ходьбы. Вроде и рядом, чтобы посещать усопших в любой момент, но и не слишком близко к дому. Тихая сосновая рощица, белый скреп с высоким луковицеобразным куполом. Тишина и покой. Уютно тут, хоть сам ложись. Инис, заметно нервничая, открывает дверь скрепа. «Алекс, можно?» «Не ходи. Чтобы пообщаться с Ританой Андаго, мне нужно что-то. Кровь Инис подойдет, но мне не хочется задействовать ее в некроманских обрядах. Все-таки кровь Андаго, мало ли, кто придет на зов. Одного Тидана хватит с лихвой. Так что лоскут платья, прядь волос, чем разживусь, то и ладно. Скреп, сух и чист, словно тут убирают каждый месяц. Я иду вдоль саркофагов. Илона Андаго, Ламина Андаго. Ага, последний в ряду лежит Ритана Андаго. Приподнимаю крышку саркофага и качаю головой. Смерть никого не щадит. Но если вы видите труп в таком состоянии, в скрепах они иначе сохраняются. Тут же тление особо сильное. Осторожно отрываю прядь длинных черных волос, как у Инис. И верно, не стоит девочке видеть свою мать такой. Почти скелет, обтянутый сухой коричневой кожей, с оскаренными белыми зубами. Одежда сохранилась неплохо и производит жутковатое впечатление. Мда, либо порча, либо яд, либо... Возможностей много. Это вылечить человека сложно, а угробить до сотни способов. Нет бы чего хорошего. Инис ждет у скрепа. Я утешительно киваю. «Все хорошо. Вечером поговорим с ней». «Ох, Алекс!» Приобнимаю девушку за плечи. Вполне по-братски. И задавливаю неуместно пробудившееся желание. Ребенок ведь еще и 20 нет. «Все будет хорошо, малышка. Мы справимся». Инис доверчиво утыкается мне в плечо. «Ну вот как ее оставить без защиты?» Вернуться домой по-тихому не удается. На подходах к замку нас отлавливают Аморта и Кларис. Алекс, Инис. Мое имя звучит из их уст, куда как нежнее. Я все еще завидный жених? Хотя на фоне Сидоната Андаго, пусть я не граф, но ведь не урод, не старик, не корека, без детей и крупных проблем. Можно и заняться. Кланяюсь. Пусть думают, что их обаяние действует, то есть что они зелья варить не разучились. Милые дамы, Инис не так вежливо. Вы еще здесь? Мы решили остаться ночевать. Ехать далеко. 2 часа. А лошади устали. Ты ведь не выгонишь нас на улицу, милая Инис? Кларис смотрит такой овцой, что внутри меня тут же что-то встряхивается. Точно подлость готовит. Но ведь проще разобраться сразу. Инис бросает на меня взгляд, что-то понимает и усмехается. «Что ж, оставайтесь, воля ваша. Но хочу напомнить, что вы в замке Андаго нежеланные гости, вместе с вашим братцем». «Инис, неужели тебе совсем не нравится Рифар?» «Абсолютно». «Бедный мальчик, он так переживает. Алекс, вы были неоправданно грубы с ним». Колдовки пытаются честно надавить нам на совесть. Ни единого слова против, но постоянные упреки, вздохи, взгляды, плюс еще какое-то воздействие. Опять что ли зельями облились? В замке Андаго у Аморты лаборатории нет. Тидан бы не пропустил. Значит, сестрица привозит. Семейный подряд? Ничего, я и все семейство уработаю. Главное, чтобы Инис не пострадала. Остальных я тут беречь не нанимался. Аморта и Кларис продолжают зудеть над ухом, пока я провожаю Инис до ее покоев. А потом, словно две акулы, берут меня в клещи. Алекс, вы обязаны рассказать про Тивар. Вы ведь не откажете нам в такой пустяковой просьбе? Отказал бы, но эти две гарпии уже повисли у меня на локтях. И... Да меня же тут соблазнить пытаются. Ну точно! От запаха приворотных даже мне тошно. А обычный человек уже должен был сломаться и потечь. Удрать? Или поиздеваться? Разумеется, второе. Должен ведь я оправдывать свою демоническую кровь. Так что я послушно следую с дамами в зеленую гостиную, позволяю усадить тебя в кресло и даже налить вина. Подношу к носу, чтобы оценить аромат. Шикарно! Приворотных в такой концентрации я даже в борделе не видел. Мгновенно вспыхнувшее сексуальное возбуждение гарантировано. Мозг отключится, а тело набросится на ту женщину, которая окажется ближе. Разумеется, это будет Кларисс. То-то она жмется почти вплотную, а Морта же отошла к каминной полке. Вот стервятницы! А если у меня сердце слабое, тут же и зароют. Не случалось у дамочек осечек. Я отставляю вино в сторону. Восхитительный аромат. Легкая горчинка, клубничная нотка, запах уходящего лета. Такое надо пить, закусывая сыром. Я сейчас распоряжусь, чтобы принесли. Нет-нет, я сама. Аморта отвлекается, а я обращаю внимание на Кларисс. Позвольте уж и мне за вами поухаживать. Алекс, вы так любезны. И такой томный шепот с придыханием. Наклоняюсь над столом и делаю вид, что смотрю дамочки в декольте. Кларисс охотно подставляет его, смещаясь так, чтобы мне было удобнее. Еще было бы что показывать. Доска два соска. Я такое и у жены посмотреть могу. Зато, смещаясь, она теряет из вида бокалы на столе. И я этим охотно пользуюсь. Они же все одинаковы. Поменять две штуки местами — дело минуты. Аморт возвращается с сыром и ставит блюдо на стол. Я поднимаю свой бокал, дамы вцепляются в свои. За прекрасных дам, равных которым нет ни в Тиваре, ни в Родиноре, ни в Риолоне. Колдовки расплываются в одинаковых улыбках голодных акул. Но кто им сказал, что я о них говорю? Уж такого-то добра. И мы синхронно осушаем бокалы. Как я и думал, приворотное зелье находится не в кувшине с вином. Оно нанесено на внутреннюю часть моего бокала. И я дико закашливаюсь, вскакиваю с места, наблюдая, как взгляд Кларисс становится тяжелым и томным. Давлюсь натурально кашлем. Кашляю, проношусь мимо Аморты и вылетаю в дверь, захлопываю ее и приваливаюсь спиной. Нет уж, сами свое зелье пейте, а нам такого добра не надобно. Из-за двери доносятся вскрики, потом они переходят в отчаянные женские стоны страсти. Злорадно ухмыляюсь и отправляюсь по своим делам. Не знаю, что там сейчас происходит у девочек, но думаю, мальчик там точно будет лишним. А вот не надо поить гостей приворотным зельем. Марта сладко потягивается со сна, приоткрывает глаза и видит тоже подземелье, уютное, почти родное. У ее ног свернулась громадная черная змея. Да, не будь она некромантом, умерла бы от страха. Но ее сила и защищает, и помогает. И сейчас некромантка без всякого страха касается черной головы. Пальцы проходят внутрь, словно змея сделана из тумана. «Ну-ка, покажи мне, что новенького во дворце?» Змея чуть подается вперед, сливаясь с женщиной, и разум некромантки затопляют картины. Покои Алекса заперты наглухо. Покои Дариолы. Тут все намного интереснее. Королева отлично себя чувствует, окружена толпой придворных и вполне мило щебечет о том и о сём. Правда, по углам видны фигуры храмовников. Но это как раз понятно. Алекса они боятся. Сильно же мальчик их обидел. Храмовники во дворце повсюду. Наверное, во всей столице их больше не осталось. Всех сюда согнали. Хотя Марте это ничуть не мешает. Алитар Родинор строил на крови и костях, на заклятиях и заговорах. Строил на века для своих потомков. Здесь и сейчас она в безопасности. Даже если начнут разбирать дворец по камушку, все равно ничего не найдут. А потом приедет Алекс. Как-то справится ее малыш. Змея скользит по дворцу, и Марта видит, как дрожат слуги, как поеживаются придворные, как стражники отдают честь каждому подонку в рясе, лишь бы их не заподозрили в крамоле. Давно надо было додавить этот храмовый гадюшник. Пожалели. А зря. Не то чтобы Марта была против веры, нет. Некроманты лучше других знают о богах и демонах и верят в них. Работа такая, но... Встречаются как-то светлый возвышающий и темный искушающий. И первый говорит: «Я тебя победил навсегда. Я дал людям веру». «Нет», — говорит темный, — «это я победил. Я дал людям храм». «Вера — это в душе. А вот храм... А кто сказал, что там собрались порядочные люди?» То, что видит Марта во дворце, не вдохновляет. И патрули, которые прохаживаются по улицам столицы, тоже. И костры, которые горят на площади. Книги, а на кострах из книг корчатся люди. За что? Было бы за что. Сама-то Марта точно знала, что в столице ведьм и колдунов нет. Там, куда приходит тигр, пропадают волки. Так что жгли просто очередных невезучих. Или для устрашения, чтобы вспомнили, как это было при Рудольфе. Чтобы люди не смели глаз поднять, чтобы платили охотно, чтобы... Некромантка зашипела сквозь зубы. Тираны бывают мерзкими, это верно. Но не дай бог узнать, какой мерзкой бывает тирания храма. Когда приедет Арикс, она лично выкинет этих беленьких за границы страны и проследит, чтобы ни одного не осталось. А пока остается только ждать, наблюдать, делать выводы. Пусть считают себя победителями. Ненадолго. Пусть расслабляются, открывают свои секреты, выставляют на обозрение все язвы. Некроманты умеют ждать. Они терпеливы, как сама смерть. И так же, как и она, получают свое. «Ох, Алекс, сынок мой родной, только сбереги себя!»